Глава 13. Я осторожно приоткрыла дверцу шкафа и увидела Гордона, лежащего без сознания. Фрай сидел над ним в коляске, а лианы из рук опутывали ноги Рамзи. Целителя мелко потряхивало, взгляд был устремлен в никуда. Я осторожно подкралась к главгаду и прислушалась. Дышит, только у носа какая-то зеленая пыльца, похожая на порошковый нектар вечно зеленого сонника. «А вы опасны?» — восхитилась я. Я не могла не заметить, что Гордон не применил силу, хотя мог. Телекинезом Рамзи мог одним заклинанием разрушить все ценные ингредиенты, но не стал. Почему? День открытий и удивлений. Не думала, что лекарь на нападки Рамзи сможет ответить вот так. В глазах целителя плескалась боль, и у меня язык не повернулся судить его, когда сама мечтала убить мерзавца Гордона. И тут меня осенило. Это же возможность, которой может больше не представиться. «Господин Дай!» — тихо обратилась к целителю. Тот лишь перевел на меня немного расфокусированный взгляд. «Я могу завершить сейчас свою миссию?» — спросила тихо-тихо. Я не посвящала лекаря в подробности своего смертельного уравнения, но почему-то мне казалось, что Фрай обо всем догадался. Иначе бы спрашивал, интересовался, когда я начну, а тут лишь отмечал мои поступки, помогал. Уверена, про вышивку на рубашке он знал, не задал вопросы о том, зачем мне сдалось чаепитие во дворце. И из этого я сделала только один вывод. Фрай безмолвно одобряет. Но что скажет сейчас? «Сделай это. С репутацией Гордона Рамзи все скажут, что ему просто не повезло умереть прямо во время визита в лазарет от неизвестной болезни. Следов они не найдут. Ты все хорошо подготовила». «Да? Уже? Я правда могу отомстить? Неужели это случится сейчас? Ох, как нервно-то! Я прямо сейчас отплачу той же монетой за жизни отца и брата. Прямо сейчас! Стоп! А как же брак с магистром? Я же не стану из-за убийства одичалым духом. Ведь я не напрямую убила врага, так? У нас с Арчи теперь один потенциал на двоих, пока не разведемся. Я не знаю подробно, что это означает, но уверена, что моя одичалость потянет за собой и магистра. А ему еще жить и жить, воспитывать дочь. Я не могу тянуть в смертельную бездну мести невинных, только Гордона Рамзи. «Что ты медлишь?» — нервничал Фрай. «Мне нужно развестись с магистром. Я не могу так рисковать», — поняла я. «Не переживай. Ты станешь одичалой, только если применить силы природы для убийства. А тут применяешь знания. Давай же, не медли!» — торопил Дай. «Правда? Лекарь же не врет. Я ведь и сама так думала, так что сейчас сомневаюсь?» «Ты забыла о смерти отца? Его обезглавили на твоих глазах!» — напомнил Фрай Дай. Воспоминание прошлого в кроваво-красных тонах встало перед глазами, подурнело. «А братишки забыла, как Гордон его разможил! Не пожалел юную душу, лишь бы добраться до тебя!» — продолжал накалять атмосферу лекарь. Серые воспоминания, как и роковой булыжник с горы, придавили тяжестью боли. «Или ты простишь смерть родных? Не видишь, он пришел за Сворски, чтобы использовать. Хочешь, чтобы этот мерзкий гаденыш и дальше забирал жизни, пока кто-то его не осчастливит удачей?» Фрай прав. Почему я колеблюсь? Если магистру ничего не грозит, то я могу это сделать. Я нащупала в кармане узелок с чаем. «Где кипяток?» — решительно спросила я, чувствуя тремор. «Залей росой с долины грез, она как раз кипит. Некогда бегать с чайником. Скорее, скорее!» — торопил целитель. «Где взять чашку?» Мои руки тряслись. «Стакан на столе!» — подсказал Дай. Бережно высыпала чаинки на дно сосуда, залила кипящей росой и подула на горячий напиток. «Не дыши, тебе нельзя!» — показал невероятную осведомленность Фрай. «Кипяток же, как поить?» Замешкалась я. Я же наполовину маг суши. Сейчас. Целитель пустил в стакан голубую искру, и пар перестал подниматься над напитком. Отлично, теперь к делу. Я присела рядом с Гордоном, а лекарь медленно снял свои путы, прислушиваясь к состоянию Рамзи. Как же его приподнять? На колени голову закинуть? Ох, тяжелый ты какой! Поставлю-ка я пока чашку на пол, чтобы не разлить. Вот так, да. Топот девичьих ног и звонкая «Маркуша!» заставила наши с лекарем души уйти в пятки. «Ой, дядь Гордон потерял сознание? А это что, чай? Мой любимый! Хлюп-хлюп!» «Ева!» — воскликнула я. «Что, вы же не чаем его собирались в себя приводить? Ах, вкусно! А еще есть?» «Почему я не злюсь? Почему чувствую облегчение, что с таким трудом добытый чай пропал? Столько усилий пошли прахом. Такая прекрасная возможность упущена, а у меня ощущение, будто руку с горла убрали. Мне должно быть стыдно перед отцом и братом. Если бы я поторопилась, то они уже были бы отомщены. «Ты что тут делаешь?» — спросила я у Евы севшим голосом. Непредсказуемая и быстрая, как ветер, она снова залетела сюда. Она же ушла. Так почему вернулась? «Забыла сказать. Вам лучше выглянуть в окно и поторопиться. Снаружи что-то непонятное творится». Девочка показала пальцем в сторону двери. Фрайдай сидел с таким выражением лица, словно его заморозили во времени. Брови подняты, морщинки испещрили лоб, а глаза не моргали, только лианы пальцы то оплетали ручки коляски до ядовито-зеленого оттенка стебля, то оставляли в покое. Я положила голову Рамзи на пол и быстро встала на ноги. Лекарю нужно прийти в себя. Он словно не в себе после разговора с Гордоном. Я посмотрю, что там такое. Я взяла Еву за руку, но тут же выпустила, боясь, что снова начну качать энергию из малышки. Обратилась к девочке. «Покажешь, что тебя удивило?» «Надеюсь, если я пойду рядом, то не наврежу девочке». Меня настораживало, что для резерва на донышке я слишком бодро себя чувствовала. Но об этом не было времени думать, не сейчас. «А ты переступи через порог, поймешь!» — загадочно хихикнула Ева. Я вышла на улицу и поняла, о чем говорила крошка. На территории академии буйствовала зелень. Корни взбугрили брусчатку, трава выросла по колено, а деревья грозили стать настоящими исполинами и устремились ввысь. Что происходит? Моих сил, чтобы сдуть формы, раньше хватало лишь на маленькую полянку. Но это не могу быть я. Может, дело в аномалиях, о которых говорил Фрайдай, как в случае с тем плющом у забора. Неожиданно портал прямо передо мной открылся, а из него выпрыгнул жутко злой магистр. Окно пространства с видом на высокие скалы и одичалых крылатых за арчи закрылось с пугающим хлопком. Рейф окинул меня беглым взглядом, чуть внимательнее посмотрел на Еву и резко повернулся к нам спиной, будто закрывая собой от опасности. Защитная стойка говорила сама за себя. «Что произошло? Где враг? С кем сражались?» — напряженно спросил магистр. Враг?» Я осмотрелась по сторонам. «Чего нет, того нет». «Убежал? Улетел?» — крутил головой Арчи Рейв. «Почему вы одни? Где охрана?» «Магистр, тут никого нет», — осторожно заметила я. Ева еле слышно хихикнула. Арчи мгновенно повернулся к нам лицом. «Как нет? Тогда кто выкачал твой резерв так, что ты подключился ко мне, как пиявка?» «Подключилась к Арчи? Я? О, боги!» «А это...» Я опустила взгляд вниз на свою фигуру. «Что? Говори!» — торопил Арчи, все еще полный напряжения. От него так и фанило готовностью к бою. Тело словно источало энергию. Даже неудобно было оставлять его без врагов, но надо признаваться. «Никто. Я просто сдувала формы». «Не ври мне! Как я вас защищу, если не знаю, что случилось?» Арчи испытующе смотрел то на меня, то на дочь. «Ничего не произошло, магистр, правда!» Еще раз повторила я, почесав от нервов нос. Арчи проследил за моим движением, потом окинул фигуру придирчивым взглядом и спросил. Тогда почему ты опять в виде скелета? Как начать-то? Как объяснить? Понимаете, тут такое дело. В мужской академии с такими формами туго. Начало мне понравилось. Ладно, вышло. Теперь главное продолжить. Я подспустила немного фигуру. Говорить такое было неловко. Сварски! Не хуже зверя рассвирепел магистр. Ева провальсировала на пару па назад. «Да что опять не так?» — со стоном отчаяния спросила я. Магистр съел меня взглядом целиком и выплюнул. «Что не так?» — передразнил Арчи. «Куда ты подспустил резерв?» И тут Арчи заметил, что с антуражем что-то не так. Зелено слишком, ярко, корпуса не видно. Посмотрел вниз, туда, где один наглый росток попытался обвить ногу, прикоснулся листочком и дернулся, как ошпаренный. «Это что же, все я? Ну как?» Я прощупала силы и поняла свою глобальную ошибку. Я совсем забыла про связь, дарованную лучником любви. Из-за общего потенциала с магистром у меня теперь имелся неограниченный источник магии в виде Арчи Рейва. И это было совсем не радостно. Магистр тоже был далек от прекрасного расположения духа, дышал гневом. «Представь, схватка с одичалыми на краю скалы, красный уровень сложности, старшекурсники все в поту от усилий. И что же происходит? Из меня вытягивают силу, выжимают как губку. Если бы я не восстанавливался, от ребят мокрого места не осталось бы. Ты хоть понимаешь, что делаешь?» Я думал, тебя убивают, но не мог оставить адептов на растерзание. Наконец, когда все было кончено, я несусь на спасение, и что вижу? Я себя ощущала котенком, которого тычут носом в устроенный беспорядок, но я не знала подробностей этого эффекта связи, не подозревала о таких последствиях. Сойдет за оправдание? Но я давно остановилась, не понимаю, почему не прекращается. Раньше все было в порядке. Замотала головой. Магистр вдруг замер, будто услышал что-то невероятное, внимательно посмотрел мне в глаза и подозрительно, вкрадчиво уточнил. «Раньше это до связи?» «Да», — кивнула, не сводя глаз с мужчины. «Эта треклятая маска, как же она мешала сейчас! Почему он так странно улыбается? С ума сошел? Когда я выскребала его резерв, по мозгу царапнула. Арчи Рейв прошелся верхними зубами по своей нижней губе и с ухмылкой сказал. «Считай, тогда у тебя были предохранители, а со мной они слетели. Их больше нет». Внезапно Арчи обхватил мое запястье. «За мной. Ева, ты помоги Фраю Даю выехать на улицу и оценить фронт работ, хорошо?» «Хорошо, папочка», — чутко довольным голосом ответила Ева. От ангельского тона мы с магистром синхронно затормозили и обернулись. «Без выкрутасов», — приказал отец крошке. «Угу!» — с милейшей улыбкой малышка сделала реверанс и убежала в лазарет, ловко перескакивая корни. Наши взгляды с магистром встретились. Черт, как же маска мешает понять, что у него на уме! «Идем!» Арчи вытащил меня через буйные заросли, остановился в самой гуще и развернул меня спиной к стволу. «Плохи, плохи дела. Сейчас расщеплять будут. Даже разводиться не придется. И так связь порвется. Я больше не буду ничего сдувать, клянусь. Буду ходить и мучиться с достоинствами. Точнее, мучиться с достоинством. Тьфу, в общем, ай!» Я с испугом вжалась в кору дерева, потому что в руках у Арчи заолел шипящий. Огненный шар источал тепло, а Арчи провел им рядом с моей кожей так, словно осматривал в свете шипящего мою фигуру, так, как изучают в темноте с фонариком. Загадочно хмыкнул. «Значит, сдуваешь формы?» — зачем-то уточнил он. «Угу. Я от нервов даже кивнуть не смогла». «И давно ты этим занимаешься, Сварски?» Магистр спросил так елейно, что я готовилась попрощаться с жизнью. Мозг совершенно отказывался мыслить и подсказывать толковые идеи. «Как стал девушкой?» — промямлила я. «Не врет», — неожиданно подтвердил шипящий. Он распознает ложь? Ужаснулась я по-настоящему. Обычно нет, но в чем-то же должны быть плюсы общего потенциала, да, Сворский? И так убийственно, располагающе улыбнулся, что мне захотелось тут же упасть в обморок. Так-так-так, и чем мне еще грозит этот самый общий потенциал? Будут еще сюрпризы? Арчи держал шипящего так, что я боялась пошевелиться, не то что сбежать. «А если меня обожжете, у вас тоже ожог будет?» — спросила, косясь на огненный шар. «На мне все заживает, как на собаке. Нет, даже лучше». Магистр красноречиво посмотрел на руку, которую шипящий местами обжигал до волдырей, но все тут же заживало. «Мы же не будем пробовать на мне, правда?» «Повезло вам, магистр!» Я попробовала улыбнуться. Не получилось. На мой вопрос Арчи так и не ответил, поэтому я тихонечко ущипнула себя за бок и посмотрела на его лицо. Ничего. Фух, значит, хоть так мы не связаны. Уже легче. Арчи оперся свободной рукой от дерева поверх моей головы, заключая меня в капкан между собой и шипящим. По моему виску скатилась капля пота от близости горячих языков огненного шара и мужчины. Дерево, к которому я прислонилась, неожиданно зацвело фиолетовыми кистями бутонов, да так буйно, что крона мигом превратилась в аметистовую бархатную шапку. «Сворский, останавливать эту цветущую вакханалию будешь?» — спросил магистр, наклонившись к моему лицу. «Хорошая идея, дельная». Я тут же воодушевилась. «Давайте в храм, прямо сейчас. Вы же уже освободились?» Брови магистра взлетели вверх над маской. «У меня есть идея получше». Арчи посмотрел на мои губы из-под опущенных ресниц так, что ноги подогнулись. Выдал свои намерения с головой. Именно поэтому в следующую секунду я успела увернуться, и магистр мазнул губами по щеке. Шипящий отлетел в сторону с криками обиды. Рейв же крепко обхватил мое лицо двумя руками, одной обычной температуры, а другой обжигающей горячей. «Сворский, тебе очень идут формы». С этими словами он впился в мои губы самым глубоким поцелуем, с языком. Даже мешающая маска Арчи не могла испортить то удовольствие, что я получила. Мое тело тут же распустилось не хуже фиолетовых цветов над головой. Расцвело формами, натянув одежду Академии. Вдруг я почувствовала прикосновение к груди, а потом рука скользнула вниз к бедру. Ничего более отрезвляющего не испытывала. Я вырвалась из рук Арчи, отскочила в сторону, глядя на магистра, как на сумасшедшего. Мы оба дышали так тяжело, словно после марафона. Рейф охрипшим голосом со сбитым дыханием предостерег. «Будешь сдувать, буду возвращать снова и снова, со вкусом, с толком, с расстановкой. И не факт, что смогу остановиться на этом. Люблю эксперименты. Вдруг близость навсегда закрепит результат. Попробуем?» Он что, совсем с ума сошел? Помутился рассудком из-за долгой выкачки силы? Пострадал, как мозг, от кислородного голодания? И улыбка такая странная, немного дикая. «Рехнулся?» — выдала вердикт я, пятясь. Магистр улыбался одним уголком губ, не сводя с меня глаз. И что самое пугающее — молчал. Наверное, у него, как и у меня, сердце слабое на романтику. Ну ладно, я-то хоть знаю, что мы разнополые, но его куда несет. Хоть о слухах бы подумал и об их последствиях для Евы. «Магистр, а давайте-ка в храм, а?» — с надеждой спросила я. Пока я еще хоть чуть-чуть соображаю, нужно спасаться. Лучше всего разводом. Не поможет бегством. Я же дурею рядом с ним, забываю о цели. А так нельзя. «Сворский!» — крик Гордона Рамзи раздался справа, совсем рядом, за густой стеной зарослей. А вот и щепок судьбы, как напоминание. Я не должна так реагировать на Арчи, не должна так таять от его поцелуев и терять голову. «Мне пора!» Бегом, пока Гордон меня не увидел. «А как же храм?» Со смехом окликнул меня магистр. Звучало, как форменное издевательство. Я завернула за куст и налетела на что-то твердое. Кувыркнулась через себя, кубарем прокатилась по мягкой траве, как по ковру, и ошалело оглянулась. «За мной!» — сурово посмотрел на меня Фрайдай. Именно на его коляску я так везуче наскочила. Лекарь был раздражен и так быстро катился вперед, что я едва поспевала. Еще постоянно по сторонам оглядывалась, молясь, чтобы магистр задержал Гордона. «Злитесь, что я не дала ему чай?» — шепнула я. «Я разочарован, ничего не могу с собой поделать. Дай время», — пыхтел злостью лекарь. «Разочарован? В том, что не получилось с чаем? Или во мне? Может быть, целитель видел нас с магистром?» «Иногда думаю, что лучше бы тебе быть мужчиной», — продолжал недовольствовать Фрай. «Точно видел. И что сказать? Я промолчала. И тишина сопровождала нас до самого забора». Фрайдай подъехал к разросшемуся плющу, схватил лозу рукой и закрыл глаза. В стене образовался проход. Показалась трещина в заборе. Приличная такая расщелина, в которую мог протиснуться взрослый мужчина. Я присмотрелась внимательнее и поняла, почему всех так беспокоил этот необычный плющ. Он пронзил защиту, сделал в стене прореху, и теперь через эту щель мог попасть незваный гость. Кажется, я нашла путь, которым вчера проник в академию настоящий Марк Сворский. Лекарь указал мне на щель, словно на выход. «Если передумала мстить, уходи. Надень платье, признайся Рейву во всем и живи счастливо. Не подвергай риску людей, которые тебя спасли». Слова, словно удар, острием меж ребер. «Но...» — замешкалась я. «Что, думаешь, я старый дурак и не вижу, что происходит? Рейв тоже отсталостью не страдает, поверь», — многозначительно сказал Фрайдай. «Он не знает». «Не знает? Если не сказал, это ничего не значит. То, чему я только что стал свидетелем, говорит об обратном. Тебя разоблачат не сегодня, так завтра. А потом, распутывая клубок, снесут и мою голову. Я не был готов рисковать головой только в обмен на голову Рамзи». Я чувствовала безумное смятение внутри. Хотелось упереться пятками и расставить руки, чтобы остаться в мам, но я понимала, как это глупо, что я действительно забыла о своей цели и поддалась чувствам, что заигралась и почти дала себя разоблачить. То, как целовал меня недавно Арчи, отличалось от предыдущих поцелуев. Он словно захватывал территорию, предъявлял права и смотрел на меня по-иному, где я прокололась. Но в одном лекарь прав. Если обо мне станет известно, то полетят головы. Может, Арчи и защитит меня, но пострадает Фрайдай. Именно он вылечил меня и скрыл пол, помог осесть в академии, изменил мое лицо. Сай уже догадался сам. Недолг час, как об этом могут узнать все. А я и правда развожу тут любовь вместо мести. Я пойду в храм одна, — пообещала я, подумав, — а потом вернусь в мам и завершу то, что должна. Я поклялась небесам, что отомщу, и сделаю это. Не могу позволить себя разоблачить. Должна найти способ переубедить всех знающих секрет. А с одним потенциалом на двоих я словно связана по рукам и ногам. Нужно срочно скинуть с себя брачные оковы. Обратного пути нет. Если я не останусь в академии, нарушу обещание, данное настоящему Сворски. Марк может устроить скандал, и тогда на мои поиски отправят магических ищеек. Смогу ли я от них скрыться? Обмануть невероятное чутье? Вряд ли. Так что только вперед. Пусть мое сердце чаще бьется рядом с Арчи, но я не могу ему открыться. Он не позволит отомстить. Пусть я недолго его знала, но уже поняла, он верит в закон. А вот я после заключения в тюрьме, где из меня выжимали душу, уже не верю. Рамзи выйдет сухим из воды. Я напомнила себе дни за решеткой, когда только песня спасала мой дух. Воскресила воспоминания, когда стражи прятали глаза в ответ на мой взгляд и бормотали: «Опальная дева, не смотри так. Связи в нашем мире все. У меня тоже есть семья». «А у меня нет семьи. Больше нет. И все из-за Рамзи. Появилась временная связь, дарованная лучником любви, но я вынуждена от нее отказаться, чтобы стереть такого подонка, как Гордон, с лица земли. Лекарь с непроницаемым лицом наблюдал за моими внутренними терзаниями. Я пойду в храм справедливости и разведусь, но мне нужна ваша помощь по возвращении, — сказала я уверенно. — Какая? — заинтересовался лекарь. — Мне нужно найти способ обмануть всех догадавшихся. Такое возможно? — Есть один способ, но он опасен. — Я оступилась. Я исправлю. — Подготовьте пока все, хорошо? — сказала я и нырнула в расщелину в стене. — Сворски! — окликнул лекарь. — Что? — я высунула голову в прореху. — Лови монеты. Не разгуливай в форме, мам, слишком приметно. Жду тебя к понедельнику. А ведь правда, натянутая на груди форма мужской академии куда как больше бросается в глаза, чем обычное платье. С этого и начну. Арчи Рейв. «Убегай, убегай. Инстинкт самосохранения у тебя работает что надо. В ином случае, боюсь, я не сдержался бы. Нужно подышать воздухом. Не с кожи сворски, а то сдурею. Голова чумная, внутри все горит, а сознание капитулировало. Я засмеялся, а потом зло заскрежетал зубами. Меня провели дважды, и это бесило. Чувствовал себя идиотом. Сказать, что это не задело мою гордость, значило безбожно соврать. Меня не просто задело, меня зацепило и проволокло. Видел Марка Сворски? Гордон выбрался из зарослей густого кустарника и огляделся по сторонам. А этот везунчик что здесь забыл? В ходе открывшихся событий я совсем другими глазами посмотрел на Рамзи. Почему она с самого начала не сводила с него глаз? Почему шла по пятам? Глаза так и горели ненавистью, когда она смотрела на Гордона. Неужели в академию пробралась тоже из-за него? От любви до ненависти, как говорится, один шаг. Что между ними было? Неразделенная любовь или что-то еще? Зачем Гордон ее ищет? А вот сейчас и узнаю. — Зачем тебе Сворски? — спросил, внимательно следя за реакцией. — Нужен. Гордон не спешил удовлетворить мое любопытство, все смотрел по сторонам. Профессор заметно нервничал, был дерганым. «Зачем тебе нужен адепт в выходной, профессор Рамзи?» С нажимом повторил я ироничный вопрос. «Я не обязан отчитываться!» Гордон окинул меня недовольным взглядом. «А вот теперь проверим, в курсе ли ты, кто такой Сворский, и не один ли я такой идиот?» «А, так ты не слышал последние новости. Теперь Сворский мой дражайший супруг», — сообщил я, удивляясь, как легко слова соскочили с языка. «И вот теперь посмотрим, что связывает этих двоих, и один ли я, незнающий дурак». «Что?» — Рамзи дернул головой, будто стремился вытряхнуть пробки из ушей. «Что за чушь?» «Не чушь, а старание лучника любви». Мой тон звучал издевательски хвастливо. «Так зачем тебе нужен Сворски?» Гордон выглядел ошеломленным, но не злым. «Если бы этих двоих что-то связывало, Рамси бы реагировал совсем по-иному. Судя по реакции, не меня одного водили за нос. Гордон не знает, кто на самом деле адепт с репутацией Ловеласа. Тебя поздравить, магистр? Сменил ориентацию?» После минуты растерянности спросил Рамзи. «И почему я так доволен внутри, что между этими двумя ничего нет?» Я еще сам не разобрался, радоваться или грустить. Ответил вполне правдиво, но Гордон воспринял это как иронию. «Ну, счастливо разбираться, у меня еще дела», — сказал блондин и, спотыкаясь о корни, торопливо зашагал прочь. А я оперся рукой о дерево и закрыл глаза. Думать трезво не получалось. Во мне все бурлило, я внутренне метался, как маятник, от дикой злости до необъяснимого веселья. То смеялся над собой, то хотел крошить деревья от ярости. Мне совсем не нравилось это чувство неуверенности. Я всегда предельно четко понимал, что ведет меня вперед. даже когда много лет назад влюбился в русалку, которая тоже скрывалась под личиной парня в академии, четко ощущал, что моя ненависть к стихийникам была крепче нежных чувств, что не мог перешагнуть этот барьер. Ненависть прошла, и я понял, что любовь ко мне тогда пришла рано. Попыталась постучаться в дверь и натолкнулась на привратника ненависть и послушно ушла. Сейчас же меня шарахнуло по голове снова, но при слове «развод» мне хотелось спустить с цепей всех одичалых. Я злился, что не знаю подноготной девушки, даже имени не знаю, не знаю мотивов, что совершенно ничего не понимаю и не соображаю, что делать дальше. Между нами было невероятное притяжение, но непоколебимое желание развестись, несмотря ни на что, говорило о том, что я ей только мешаю, не нужен, пусть она и таяла в моих руках. Может, она просто боится разоблачения? Тогда я сейчас ясно дал понять, что все знаю. Девушка не глупая, поймет, что если отпустил и не раскрыл при всех, значит, готов к диалогу. Сейчас остынет и придет, ведь так? Я давно догадался бы, если бы не Фрай. Я слишком доверял целителю. Надо поблагодарить Сая зачетом, что открыл мне глаза своим преобразованием. Уже на чаепитии я почувствовал, будто меня водят за нос. Сколько лет я в мам среди парней, да не сосчитать. Сначала сам учился, теперь преподаю. И ни разу, ни единого, никто так не фанил женщиной, как Сворский, даже русалка. А уж когда парень перевоплотился, то каждое пластичное движение только лишний раз подчеркивало пропасть между мужчиной и женщиной. Моя версия о привороте трещала по швам и рассыпалась в прах после стрелы лучника любви. Пусть дух и своенравный, временами мстительный, но что-то тут было не так, особенно этот издевательский смех в уголке. И слова мамы «меня тянуло к Сворски», и это нисколько не походило на извращение, и реакция тела на поцелуй у Марка была чисто женская, с выгибом спинки, с легкими стонами, срывающимися с губ. А потом она проговорилась и еще дала промах, сказав, что постоянно сдувает формы. И все, наконец, стало на свои места. Теперь нам надо поговорить на чистоту. Надо ей дать понять, что она может мне доверять, и я могу помочь. Пусть пока Фраю усмирением зелени поможет. А вечером поговорим. Надеюсь, этого времени ей хватит, чтобы успокоиться.